8 дней до часа Х. День. Реальность. Санкт-Петербург. Капустин взялся за дело основательно, в свойственной ему манере дотошности и четкого разграничения обязанностей. С того времени, как он благополучно уволился, средств и возможностей прибавилось основательно, а вот фантазия буксовала. К счастью, и эту напасть Винни умудрился обходить, пользуясь заготовленным заранее набором инструкций и методических пособий, о наличии которых заботилось умное руководство. План был прост, как и все гениальное. Найти и уничтожить. И в этот самый момент в дело вступал старый добрый сталкинг во всех его извращенных проявлениях. Выслушав своего коллегу, аналитики службы разведки постановили и заявили в голос, что установки такого плана должны потреблять колоссальное количество энергии, с которым могла справиться разве что небольшая атомная станция, да и та не целиком. Мобильные лагеря и дизельные установки можно было отбросить сразу. Следовало искать хорошо организованное закрытое поселение. Вполне возможно, что военный городок или исследовательский комплекс со всеми удобствами откуда и могли вещать материнские вышки. На территории северо-запада таких мест было по пальцам сосчитать. Пальцев, впрочем, могло и не хватить. И перед пухом лежала распечатка, сухой, скупой шрифт, который отображал 13 адресов. Такое количество отправных точек немного расстроило бывшего десантника. Он рассчитывал на прицельный удар, а тут такой разброс и шатание. Попробуй, определи, кто есть кто. Благо, энергетики, откликнувшись на запрос разведывательного управления, сначала скосили список до половины, показав максимальную мощность того или иного объекта. А к вечеру следующего дня, когда троица играла в гестапо где-то на заброшенной даче в сторону Красного села, в руках Капустина уже оставалось всего лишь два адреса. Это были Ленинградская АЭС в Сосновом Бору и Нарвская ГЭС. Первая имела все возможные мощности. Вторая же была расположена настолько толково, что лишнего дата-центра могли попросту и не заметить, хоть пешком, хоть с вертушек. «Разделимся!» — предложил самый простой вариант Винни. «Я и Лютый в Сосновый Бор скатаемся, жалом поводим, а ты, командир, вместе с Блохиным на вторую точку. Думаю, одного захода хватит». А дальше Всеволод налил в большую цветастую кружку ароматный чай и, добавив ложку малинового варенья, потянул носом. Запах был умопомрачительный, особенно после извести в подвале. До дальней дороги в салоне, пропахшим соляркой и здоровым мужским потом. «Дальше возьмем крысиное логово штурмом!» Лютый чай не любил, а вот коньяк и другие крепкие напитки употреблял с удовольствием, и теперь, подсаживая что-то из запасов радушного хозяина, он болтал ногой и размышлял об операции. «Пробьем поляну и поставим научников на уши! Чай там не Рэмбо, все хотят домой, к семьям, к ребятишкам малым вернуться. И целиком, кстати, одним куском. Прижму, запоют, как соловьи». «Наша команда скоро пополнится». Майор давно уже хотел включить в операцию праздно напивающегося и пребывающего в полном упадничестве Давыдова. Но череда событий прошедших дней отвлекали его от этой мысли до последнего. Семён, как человек тихий и гражданский, доверия у него не вызывал, хоть и имел полное право знать, что происходит с рубежом и всеми движениями группы. В конце концов, Курехин решил, что если уж виртуальная копия его любимого склонна доверять копии Сёмы, то почему бы и ему, реальному, из плоти и крови не сделать то же самое? Да и потом патроны подносить и служить отвлекающим фактором для врага работа далеко не из простых. «Думаешь, цивила впрягать резон?» — усомнился Лютый. «Даже не знаю. Подсказывает мне чутье, что он нам сильно пригодится». «А что он умеет? Ну, я имею в виду боевую подготовку». «В игры играть умеет, которые компьютерные. Коньяк дорогой портить, по свиданкам к мертвым девкам ходить». «Извращенец, что ли?» «Да нет, майор даже рассмеялся. То странная история. Есть у меня мысль, что все без исключения сотрудники рубежа, знают они это или нет, находятся под плотным наблюдением, и любая их ошибка карается жестоко и незамедлительно». «Ох и приперло ж тебе, командир, на старости лет!» — оскалился Капустин. «Одна заноза в жопе за другой! Так и привыкнуть недолго!» «Напоминаю», — поморщился майор, — «до часа икс осталось чуть больше 2 дней, а мы тут сидим на кухне да чаи гоняем». «Ну а в чем же дело?» — Винни встал из-за стола и уверенно затопал в коридор. «Снарягу, транспорт я уже обеспечил. Сейчас гоняем до гаража, заберем посылочки, можно устраивать беспорядки в лучшем их проявлении боевой операции». На то мы порешили. Собрались молча и быстро, и гуськом, спускаясь по лестнице, держались почти так же, как когда-то в горах. След в след, тишина, смотрим по сторонам. Куст шевелится, стреляя в куст, а после разберемся. На выходе из парадной Курехин набрал телефон Давыдова и, не дождавшись, пока тот придет в себя, то ли ото сна, а может, от запоя, заставил записать адрес и, убедившись, что аналитик все понял правильно, дал отбой. 9 дней до часа икс. День. Локация 3. Совпадение временных отрезков не определено. Гравелёт лежал на скальном плато, завалившись на бок и отчаянно дымил. Огромная зияющая прореха по левому борту, как раз в том месте, куда угнездился тогда еще живой Прошкин, была получена от охранной турели, что в изобилии притаились по горной границе городка и работали по системе «свой-чужой». Коды у компьютера бота были старые, и, распознав ответ 10-летней давности, старый, но все еще правильный, умные машины попросили подтверждения, которые должен был обеспечить пилот. Гравелет — игрушка не на один день, мощная, непобедимая машина, получив залп ракет прямо в свой кургузой надутый от брони бок, не взорвался, не раскололся на части и даже не пошел на снижение. От удара исчез кусок обшивки. Добрая доля электрических составляющих, обеспечивающих синхронную работу одного из грави-двигателей с основным циклом, и сам научный сотрудник. На его месте осталось большое маслянистое пятно черного цвета и дужки от очков. Получив здоровый заряд адреналина, Давыдов заголосил, будто тамошняя сирена, и, вскочив на ноги, забегал рядом с опустевшим местом. «Не мельтеши!» Хэл поморщился, глядя на метание Семёна, но даже не отцепил ремень безопасности. «Так нормальный же парень!» Вскидывая руки и делая сумасшедшие глаза, аналитик подбежал к проводнику и, вцепившись в лацко на его куртке, с надеждой заглянул в лицо. «Так ведь быть не должно! Или опять проходящий персонаж?» «Кстати, о проходящих персонажах». Всеволод выглянул из-за перегородки, отделявшей пилотские кресла и десантный отсек. «У нас проблемы». «И что же может быть хуже этого?» Семён в ужасе замахал руками, показывая на пробоину в борту и маслянистое пятно на полу. Воздух со свистом проникал в кабину, и чтобы перекрыть его завывание, приходилось существенно напрягать глотку. Да и, судя по собственным ощущениям, температура падала достаточно стремительно. «Да то!» — криво усмехнулся Курехин, пуская белые облачка пара изо рта. «Мы на высоте 1,5 км. Вокруг чертова уйма незнакомых приборов, и у нас погиб пилот». Майор не врал. Странные превратности судьбы одним махом прикончили как научного сотрудника, так и рыжего гиганта. И если первый умер стремительно, получив ударную дозу чистой энергии и превратившись в грязный пепел, то второй получил разряд из не вовремя забарахлившего рычага управления и поджарился заживо. Как такое могло случиться, Всеволод понимать отказывался, но по факту имелся хорошо прожаренный труп да консоль управления с незнакомыми приборами. И дело пахло керосином. «Спокойно!» Сдернув тяжелое тело мертвеца на командирское кресло, упал проводник и начал вводить взглядом по надписям. «Это же десантный бот! Тут нет ничего сложного. Вон высота, вон направление ветра, вон количество топлива в гравах. Тут левая курсовая устойчивость, тут правая. Вон радар. Ага, точку обороны мы прошли, нас должны были списать на издержки погоды. Летим ведь, не падаем». Да пес с ним с полетом, чуть не плача, Всеволод уселся в кресло и уставился на дублирующие рычаги управления воздушной посудиной. «Лететь-то, дураково, дело нехитрое. Вот как сажать-то мы ее будем? В кабине есть сертифицированные пилоты, способные справиться с гравелетом?» Как назло, последний такой отошел в мир иной сравнительно недавно и помогать путешественникам не спешил по причине травм с жизнью несовместимых. Из своей лужи грязи Петрыкин тоже ничем помочь не мог. А меж тем маршрут, заложенный покойным сержантом, подходил к концу, и на мониторе уже зажглась и призывно замигала заветная точка посадки. Умная машина даже подсветила маршрут и лихо нарисовала воображаемую площадку приземления с помощью голографических проекций. Легче от этого не становилось, даже наоборот. Все выкрутасы компьютера вызывали еще большую панику. Так, Всеволод наконец решил взять себя в руки, тем более что от дальнейших действий целиком и полностью зависела его жизнь. Тут действительно не должно быть ничего сложного. «Если на каждый челнок, да по профессиональному пилоту, ты пилотов таких не напасешься». На свое счастье майор оказался абсолютно прав. В кабине, при всем разнообразии приборов, стрелочек и диодов, на деле было всего лишь два рычага управления на манер БМД-3. Один у них, правда, в отличие от наземного коллеги, отвечал за горизонтальную, а другой — за вертикальную плоскости. Все еще не понимая, как разряд, прошедший сквозь ручку, смог погубить здоровенного Истомина, Курехин неуверенно потянул за набалдажник, и послушный бот начал осторожно отклоняться от курса, поведя носом по направлению к высокой скальной гряде. Поспешно вернув судно на курс, майор потянул за второй рычаг и, почувствовав, как желудок стремительно бросился к горлу, вновь поставил его в нужное положение. Оставалось только понять, как сбросить обороты, а рычага для этого под руками не нашлось. «Все ищем кнопку тормоза!» — решительно скомандовал Всеволод, наблюдая, как плоское горное плато стремительно увеличивается в размерах, подставляя под днище бота ровную серую площадку километров 5 в диаметре. Сесть-то сюда мог и слепой, а вот как затормозить? Через несколько секунд обнаружились кнопки вентиляции, активации внешних прожекторов, сброса фекалий в туалете и включение громкой связи, пока Семен, честь ему и хвала, не добрался до ручки с гордой надписью «Регулировка импульса». «Крути!» — Хэл ободряюще кивнул, и Давыдов выкрутил ручку. Да так, что всех сидящих вдавило в кресло, а сам виновник торжества, будто тряпичная кукла, полетел по всему салону и распластался, как лягушка у дальней перегородки. Плато же тоже не дремало и стало приближаться настолько стремительно, что захватило дух. «Не туда!» — превозмогая перегрузку, Хэл вцепился в маленький кругляш на приборной панели и стал скручивать обороты. Звон в ушах почти прекратился, в глазах больше не скакали радужные круги, и сердце, уже было собравшееся проломить грудную клетку, вроде бы успокоилось и просто колотилось в ребра. Десантный бот посадить получилось, хотя и посадкой это можно было назвать с большой натяжкой. Не развалился на части, и на том спасибо. Накренившись на один борт, а тяги от одного грава решительно не хватало на тяжелую воздушную посудину, челнок коснулся брюхом поверхности и, решив, что посадка завершена, просто сбросил тягу. Слава богу, и Всеволод в тот момент выкрутил ручку, так что вместо того, чтобы проскакать, будто галыш по воде, бот просто тряхнуло. Вспоров площадку приземления потрепанной броней, он проехал пару метров по гравию, а потом и вовсе затих, чадя двигателями внутреннего сгорания. «Дамы и господа, мы прибыли в аэропорт Шарм-эль-Шейха», — попытался сострить майор, вытирая кровь с разбитой губы. «Температура за бортом черт знает какая, полиции в округе вроде как и нет. Спасибо, что воспользовались услугами нашей авиакомпании».